наши соседи по купе сначала были озадачены, а потом, поняв, в чем дело, стали заступаться за нас и предлагать на выбор ругательства, чтобы мы кричали им в ответ. Когда Хельмут сказал, что у Луны голос приятный, как у осла, страдающего ларингитом, Луна запустила из окна поезда апельсином, который пролетел в какой-то доле дюйма от головы Хельмута. Вскоре уже весь поезд дурачился вместе с нами. Перед каждой из многочисленных маленьких станций балбесы в машине обгоняли поезд и вручали мне на платформе огромный букет полевых цветов. А я в ответ произносил из окна вагона длинную страстную речь на новогреческом языке, совершенно заинтриговав новых пассажиров. Они определенно думали, что я какой-то государственный деятель, приехавший в их страну с официальным визитом. Наконец мы приехали в город, где предстояла пересадка. До прихода поезда оставалось еще несколько часов. Мы осторожно сложили коллекцию на перроне, поставили возле нее носильщика, чтобы он не давал зевакам дразнить животных, а сами отправились обедать. Уже в сумерках, пыхтя и стуча, подъехал к станции в мощном облаке дыма и искр поезд. Его уже тащил обыкновенный паровоз, ни капельки не похожий на того живописного ветхого дракона, который с таким достоинством доставил нас сюда. Мы с Хельмутом и Луной осторожно разместили животных в застрахованном мною вагоне, который оказался почему-то гораздо меньше, чем я ожидал. Тем временем Чарльз занял мне место в купе и внес мои вещи. Когда все было сделано и оставалось лишь ждать отхода поезда, я присел на подножку вагона, и мои друзья собрались вокруг меня. Эдна порылась в сумке и вытащила что-то заблестевшее в тусклом свете станционных ламп. Это была бутылка джина. «Прощальный подарок», — сказала она, плутовато улыбаясь. «Я не могу примириться с мыслью, что вы не взяли в дорогу никакой еды». Луна отправился искать стаканы и воду, а я сказал: «Хельмут, у вас жена одна на миллион». «Возможно», — мрачно произнес Хельмут. «Но она только с вами такая, Джерри. Мне она никогда не дарит на дорогу джин. Она говорит, что я и так слишком много пью». Стоя на перроне, мы пили за здоровье друг друга. Не успел я допить, как раздался свисток кондуктора, и поезд тронулся. Сжимая в руке стаканы, мои друзья бежали рядом с вагоном, жали мне руку, а я чуть было не выпал из вагона, целуя на прощание Эдну. Поезд набирал скорость, а я смотрел на своих друзей, освещенных тусклыми станционными фонарями. Они стояли, подняв стаканы в прощальном тосте, пока не скрылись с глаз, а я уныло побрел свое купе с остатками джина в бутылке. Ехать поездом было не так плохо, как я ожидал, хотя, естественно, путешествие на аргентинском поезде с 40 животными в клетках – это далеко не загородная прогулка. Больше всего я боялся, что ночью или днем на какой-нибудь станции мой вагон с животными отцепит, переведут на запасной путь и забудут прицепить снова. Такое несчастье уже случилось в Южной Америке с одним моим другом, тоже собирателем животных. К тому времени, когда он обнаружил свою потерю и примчался в такси обратно на станцию, почти все животные уже подохли. Помня об этом, я твердо решил, что ночью и днем, где бы мы ни остановились, я буду выходить на платформу и следить за сохранностью моего драгоценного груза. После ночи я часто соскакивал с койки. Мое необычное поведение весьма озадачивало моих попутчиков, трех молодых и приятных футболистов, которые возвращались из Чили. Когда я объяснил им свое поведение, они тотчас же пожалели меня за то, что я так мало сплю, и потребовали, чтобы я позволил им вставать ночью по очереди. Вся эта процедура, по-видимому, казалась им совершенно нелепой. Но они отнеслись к делу совершенно серьезно и значительно облегчили мою участь. Еще одна трудность заключалась в том, что до своих животных я мог добраться только тогда, когда поезд стоял, потому что багажный вагон не сообщался с поездом. Тут мне помог проводник. Он за 10 минут предупредил меня об остановке и говорил, как долго мы будем стоять. Это давало мне возможность заранее проходить через весь поезд к багажному вагону. Когда поезд останавливался, я тут же выпрыгивал из вагона и спешил к своим зверям. Между мной и моими животными было 3 вагона 3-го класса. На их деревянных скамьях ехало великое множество отпрысков рода человеческого в сопровождении ребятишек, бутылок с вином, тещ, козлов, кур, свиней, корзин с фруктами и прочими необходимыми в путешествии вещами. Когда эта веселая, энергичная, пахнущая чесноком толпа узнавала причину моих постоянных странствий в задний вагон, она соединенными усилиями стала мне тоже содействовать. Как только поезд останавливался, люди помогали мне выбираться на платформу, отыскивали ближайший водопроводный кран, посылали детей покупать зверям бананы, хлеб, молоко. А потом, когда я заканчивал свои дела, они заботливо, уже на ходу, втаскивали меня на площадку вагона и деловито спрашивали о здоровье пумы, о том, как птицы переносят жару, и действительно ли у меня есть попугай, который разговаривает.